Конечно, в это время все члены экипажа собирали свои вещи и готовились к ссылке в Сибирь. Я не видел героев среди канадской команды также. От них также не было никакой помощи, и они относились к пассажирам так, как относятся к автомобилям распорядитель стоянки автомашин. Они сделали, правда, попытку оказать помощь пассажирам, грустная комедия, и доставить двух умирающих пассажиров на грибной шлюпке с парома к катеру канадской береговой охраны. Если вид моряка торгового флота, гребущего на шлюпке, ни тем концом весла не прикончил раненых, то все остальное они переживут. Достаточно было взглянуть на мускулы мужчин-пассажиров, чтобы понять, что и они также не способны грести. Поэтому, невзирая на то, что я выглядел очень глупо в спасательном жилете, я решил лучше оставаться в нем, чем утонуть. И так я стоял у рейлингов с другими пассажирами, как гавайский турист в оранжевом жилете, и думал о том, что единственное, чего не хватает для полной картины кораблекрушения, это шторм, который завывал бы, как веселая полоумная певичка по телевизору в серии «Хо Сюзанна», и не хватает также настоящего морского волка, зубастого и хриплого, как капитан в пьесе «Королева и я». И почему жизнь так не похожа на телевизионные представления? Два судна столкнулись в узком проливе между островами, как могут столкнуться два человека на крутом повороте коридора. Канадский паром по-джентльменски замедлил ход и отвернул вправо, но русское судно продолжало идти, как пьяный слепой. К тому времени, когда русские начали отворачивать, было уже поздно. Ничего не оставалось делать, только схватиться за что-нибудь и наблюдать, как они врезаются в наш борт, разбрасывая тела по сторонам, как спички. Я подумал, как все-таки нереально рисуют смерть в телеспектаклях. В этих спектаклях подаются бескровные трупы и санитарные убийства. Если при этом брызгала кровь, смерть выглядела бы более правдоподобной. Поскольку я связан по работе с телевидением, и просматривать телепередачи — это моя обязанность, я был довольно-таки практичным во время происшествия, и я вспомнил раннюю серию телеспектаклей, посвященных несчастным случаям, когда один голливудский моряк восклицает: «Гораздо опаснее пожар на борту, чем риск затонуть». Однако эта серия еще не дошла до Канады. А если и дошла, офицеры королевы Виктории не увидели ее, потому что, хотя потоки бензина лились по палубе из разбитых автомашин, офицеры отказались предупреждать пассажиров о том, чтобы они не курили, опасаясь, что подобное объявление могло вызвать панику. Однако только мысль о том, что под нами две палубы с разбитыми машинами, которые могут взорваться в любую секунду, превратили меня в убежденного противника курения. Однако курильщики — бестолковый народ. Я убедился в этом. Упрашивать их не курить было так же бесполезно, как упрашивать попов не читать молитв. Почти сразу после столкновения произошла удивительная вещь. Небольшие суда начали появляться одно с другим. Моторные яхты, парусные лодки, рыболовные суда и даже грибные шлюпки, по крайней мере, штук 70. В течение 2 часов, когда сцепившиеся паромы русское судно дрейфовали по течению, эти небольшие суда оставались поблизости, готовые в любую минуту оказать нам помощь. Я могу простить капитану парома многие его действия, но я никогда не прощу ему того, что он не поблагодарил этих дружески настроенных людей. Вместо благодарности их даже обругали через мегафон, когда одна из лодок недостаточно быстро ушла с пути столкновения судов. В следующие дни комедия ошибок продолжалась. Канадские официальные лица раскрыли пасти даже шире, чем их противники южнее границы. Первым мы услышали высказывание министра путей сообщения Весли Блэка. «Если кому-либо из писателей придет в голову описать Помпадура, я знаю, кого я посоветую ему взять в качестве прототипа». Блэк начал обвинять пассажиров за панику. Спасение пассажира — это дело самого пассажира. Такой вывод можно сделать из заявления Блэка. Они, пассажиры, не выполнили своих обязанностей, сказал он, и затем принялся объяснять, почему команда парома так плохо руководила пассажирами во время аварии. Даже после того, как рассеется политический туман вокруг данного происшествия, потребуется некоторое время, чтобы установить виновного.